Прощание с Энакином и Кеноби вышло скомканным, все успели устать уже за первые двое бессонных суток, мы пожелали друг другу удачи и пребывания с нами силы, а потом расстались. Эти двое полетели отсыпаться на кораблях во время перелета к Карусанту, а мы продолжили работу, но хоть начали спать по 4 часа в сутки. Затем прибыло маршевое пополнение из Алхамбрианского протектората, которое влилось в стройные ряды добровольческих легионов, и добавило нам лишнего геммора. Но наконец за неделю мы все утрясли, оставили дежурных офицеров заливаться остатками кафа в штабе и упали по койкам. А спустя двое суток началось общее наступление. Мы больше не миндальничали и не имели недостатка в активных штыках, а потому артподготовке и воздушным ударам оказались подвергнуты сразу 7 городов. На каждой выдвинулись по легиону клонов и Алхамбрианский экспедиционный корпус, и по легиону добровольцев. 2 легиона граждан республики остались гарнизонами по уже захваченным населенным пунктам. После взятия первых 7 целей мы начали ротацию, понесшие самые тяжелые потери отправились в тыл, свежие бойцы пришли на передовую на их места. У нас теперь, к счастью, было 10 джедаев, способных поддерживать боевую медитацию, или сходить за передок, не превратив секретную диверсионную миссию в цирк с конями и светошашками. Каждый из них имел свой штаб, который руководил захватом своих городов. Гарул осуществлял общее руководство и обеспечивал логистику. Для меня было приятным сюрпризом, что в этом ему активно помогал Квай-Гон, беря на себя все больше нагрузки и справляясь все лучше. Джин считался одним из самых толковых фехтовальщиков Ордена, но мы с мандолорцем начинали подозревать, что его основные таланты лежат в другой плоскости. К тому же джедай обладал не самым слабым боевым предвидением среди нас и часто элементарно предугадывал проблемы еще до того, как ему о них доложат. Гарул шутил, что отдал бы за такую способность обе руки, а может и ноги тоже. Кроме прочего, к нам прибыли журналисты центральных каналов от военкоров до модных ведущих, которые начали активно освещать новую фазу кампании. На контрасте с новостями из серии «На Хайпории ведутся тяжелые позиционные бои», инфоповоды с Муаунулиста были весьма позитивны. К тому же играли важную роль еще несколько нюансов. Там командовал целый магистр. Здесь официально рулил успешной наземной операцией мастер Джин, который бывший ученик графа Дуку, лидера КНС на секундочку, а еще некий оппозиционер совету внутри ордена и бунтарь против существующих порядков. Таких любит. Причем меня собрат в новостях затмил на раз-два, уж больно я фигура неоднозначная и местами отмороженная. Там использовалась только стандартная техника. Здесь мы применяли много нового оружия, которое клонам не завезли. Не зря конструкторские бюро работали на Алхамбре. Там погибали в промышленных масштабах копии Фита, на которых большинству граждан республики было фиолетово. Их же для этого и создали, не так ли? Здесь в бой шли добровольцы и побеждали, а потери бойцов, которые героически пожертвовали своими жизнями ради республики и ее идеалов, вызывали понятный отклик в обществе. О негероических потерях мы говорили как можно меньше, зато перечисляли семьям погибших солидные компенсации. Надо заметить, что изначальное качество разумного материала в добровольческих легионах было так себе. Образованные, успешные и небедные граждане республики не рвались рисковать своими жизнями ради государства, к которым они стали таковыми. Зачем? У них и так есть и неплохо оплачиваемая работа, и перспективы карьерного роста, и комфортное жилье и сытная жизнь. Еще не хватало все это потерять ради каких-то эфемерных идеалов республики. А вот, к примеру, той же бедноты с нижних уровней Карусанта и других миров под ружье встало много. Парадоксально, но звездное государство пошли защищать те, кто был ему меньше всего должен. Впрочем, так не только в звездных государствах бывает. К примеру, любимцем публики стал Квинта Касс, бывший представитель городской столичной шпаны. Молодой парень показал во время курса молодого бойца неслабые таланты в стрельбе и в итоге стал снайпером-бронебойщиком, который, двигаясь за основными силами, выбивал своих коллег, благо таких было не слишком много, и всякую неприятную погонь вроде дроидик. Журналюги наткнулись на него, когда Квинта отдыхал в полевом лагере, после взятия очередного города, и решили взять интервью. Уж больно журналистке понравилось его улыбчивое лицо. Она его расспросила о войне и его задачах на поля боя. Тот обсказал все, продемонстрировал свою монструозную противоматериальную винтовку. Затем поговорили о обучении нелегкому солдатскому ремеслу. А потом был задан вопрос о причинах его вступления в добровольческий легион, Тут ведь убить могут в отсвете лет молодого да красивого парня. Не могла девушка ему такой вопрос не задать. И Кас резанул правду матку. Я был никем на Карусанте. Наша семья ютилась в каморке в 136-м жилом массиве на нижних уровнях. Может, знаете такой? Ну да, откуда бы. Но в общем даже эта каморка мне не светила. В лучшем случае съемный пенал где-то еще ниже. И либо работа мусорщика, либо мелкий криминал вроде карманных краж, которым я и так бывало перебивался, когда было нечего жрать, а в конце либо смерть от голода в старости, либо передоз дрянного спайса, либо заточка под ребра от какой-нибудь шпаны. Не воротите нос, Эби. Жизнь на нижних уровнях выглядит именно так. К нам даже мальчики из корпуса юстиции только на броневиках наведываются, усмехнулся парень, а потом палач объявил набор сюда. И я подумал, а почему нет? Что мне вообще терять? Это как азартная игра в долг, который ты все равно не успеешь отдать. Я сделал халявную ставку и пока выигрываю. Мне платят как технику на средних уровнях, и это не потолок. Я уже вытащил семью туда, где они могут спокойно жить. Две мои младшие сестры не пойдут торговать собой, а получат образование по квоте. А если не получу плазму в лоб, то вернусь домой героем. Все двери будут открыты для меня. Если же получу, то мне в общем плевать. Огорчиться я не успею, а мои родные еще долго ни в чем не будут нуждаться. После того, как интервью попало в сеть, поток добровольцев из неблагополучных слоев общества резко возрос. Хватало среди них и откровенно криминальных личностей, но наши сержанты таким вбивали ума в голову. Если же новобранец был необучаем и продолжал тащить бандитские привычки и понятия в армию, то быстро нарабатывал на расстрел. Законы военного времени суровы. Заряд в голову можно в принципе выхватить и просто за неподчинение приказу сержанта-инструктора. А Квинта теперь красовался на куче агитационных плакатов и баннеров по всей республике с всякими завлекательными надписями из серии «Выиграй войну и новую жизнь». Я правда накапал на мозги Элану, чьим подчиненным был данный снайпер, чтобы тот его берег аки зеницу ока. Люди с плакатов нужны живыми, по крайней мере какое-то время. Так что пока плазма не грозила лбу этого Славы Зайцева, наступательная же операция продолжалась. Прошел месяц, мы сжимали кольцо вокруг оставшихся сил КНС в северных широтах. Магистр с продолговатой головой продолжал мясорубку на Хайпере, Гривус отвечал ему взаимностью, и Накинский Наби проявляли чудеса героизма на грани разумного, а иногда и за ней с тех пор, как прибыли на новый театр военных действий. А ответного удара со стороны сепаратистов все не было. Это меня все больше напрягало. Эдак спокойному ауну лист возьмем, а они и не почешутся. Пока все шло именно к тому, и придется им иметь дело не с вымотанными солдатами, а вполне отдохнувшими. Подопечные Вольта, конечно, слали отчеты о том, что контрудар готовится, но как-то дела там шли без огонька. Может ли война отнимать слишком много сил и средств у КНС? Теоретически да, фактически вряд ли. Жестянок у сепаратистов по-прежнему в избытке, на той же Хайпере фронт насыщается ими с местных фабрик. Нехватка кораблей тоже сомнительно. Верфи у врага хватает, материалов тоже, производство идет полным ходом. Значит, чего-то ждут. Чего? Возможно, дают раздуть пропаганду с республиканской стороны. Чем более непобедимыми и успешными кажутся добровольческие легионы, тем более болезненным будет их поражение для боевого духа всей республики. Не говоря уже о том, как превозносит полководческий гений Квай-Гона, который, по общему мнению, заткнул учителя за пояс, и однажды нанесет ему окончательное поражение. Эта версия кажется более-менее логичной, но похоже, они решили переиграть на настроениях в обществе. Даже при успехе в космосе умаются отбивать планету, тыловые подразделения не сидят сложа руки и крепят оборону, в том числе противокосмическую, а в межзвездной пустоте ждет своего часа флот Криса, чтобы вжарить прибывшему противнику по самое не балуй. Могут ли они предполагать, что мы готовим ловушку? Я бы предполагал как минимум неприятные сюрпризы. Наша войсковая группировка должна вызывать опасения просто в силу наших предыдущих действий. Гораздо мы на всякие придумки. Значит, они ждут что-то, что поможет нейтрализовать все, что мы можем придумать. Какое-то сверхоружие. Или я копаю не в том направлении. Может, у ситхов потекла крыша и стоит ждать какой-то эпидемии на Муаунулисте, а заодно на Элхамбре. Может ли им хватить духу на применение биологического оружия? Могут ли они предполагать, что у нас найдется, чем ответить, и что мы не будем стесняться или терзаться моральными дилеммами? Одни вопросы, но без ответов. Увы, но необходимость принимать решения на основе недостаточной информации – это бремя офицеров во все времена, как и нести ответственность за последствия. Интересная информация пришла от одного из наших агентов через неделю, когда я уже весь извелся, ожидая неизвестно чего. Подготовку к выходу флота в поход сепаратисты держали в строжайшем секрете, подробностей мы не имели, даже имени командующего не знали. Но агент сообщил о прибытии к вражеской группировке огромного корабля неизвестного типа и невиданной ранее конструкции. Флот пока не вышел в поход, а мы продолжили наступление, надеясь за 3 недели полностью взять планету под контроль и совершить перегруппировку. Путь до нас и так был не близким, а огромная дура наверняка должна тормозить флот целиком. Он, как известно, идет со скоростью самого медленного корабля, но само наличие в Эндервафле не было чем-то хорошим. Вряд ли Дуку ставит на один только размер космического корыта, это скорее в стиле Сидиуса с его звездой смерти. Даже двумя, и дурачкам из Диснея с их первым фильмом новой трилогии, замучая их диарея. Значит, в мегакорабле есть что-то кроме большего размера, более могучих щитов и более крупного главного калибра. Хотя уже это плохо, но должно быть что-то еще, что-то поганое для нас, раз ситхи уверены в победе. Почесав репу, я вызвал Салхамбры части рзацминных заградителей, переделанных из транспортов. Вряд ли силы КНС вляпаются так же плотно, как республиканцы на Хайпере. Не только мы учимся на их успехах, но и они на наших неудачах. Но несколько минных полей в системе могут стать большим подспорьем для наших космических сил. А в самом худшем случае смогут прикрыть их отступление, если дела пойдут совсем уж дерьмово. Глава 37. Грандиозного успеха достигает только тот, кто готов решиться на риск грандиозного провала. Джон Фицджеральд Кеннеди. Остатки дроидов на Муаунулисте мы благополучно зачистили, несмотря на их противодействие. Добровольческие войска республики получили так необходимый им боевой опыт, как всегда в таких случаях понеся потери. Но нас сильно выручили кадры из алхамбрианского субсектора. Когда в каждом отделении есть хотя бы один боец, уже понюхавший тибаны в бою, это сильно меняет дело. Но тем не менее добровольцы, даже несмотря на лучшую экипировку, пока что заметно проигрывали клонам в боевой эффективности. Все-таки одно дело провести 8 месяцев в учебке, а другое готовиться к войне всю жизнь. Последний город брали с шумом и гамом, а также с журналистами. В бой пошли только обычные разумные и джедаи, дети камина были оставлены в стороне. Нам нужен был символ, нужна была сочная картинка для экранов. Нужны были громкие заголовки из серии «Добровольческие легионы ставят точку в захвате Муаунулиста». Старший генерал-джедай Джин лично участвует в прорыве обороны, и 19-летний младший сержант Вега устанавливает знамя республики над последним оплотом врага. Квай-Гон на последнем этапе кампании таки получил повышение в звании, в верхах, видимо, наконец догадались посчитать количество сил под его рукой. А вот корабли под моим командованием, вероятно, посчитать забыли, и мне новых погон не упало. Пришлось задавить демона тщеславия на корню и просто порадоваться за товарища. Тем более, чем сильнее он раскручен в СМИ, тем больше вероятность, что в первую очередь убить попытаются именно его. И раз пошла такая пьянка и учитель Энакина стал медийной фигурой на просторах далекой-далекой галактики, я решил раскручивать его и дальше. Потому на запланированном параде в столице планеты после взятия последнего оплота КНС, центральной фигурой стал именно Квай-Гон. Я давно считал нужным и правильным возрождать армию вместе со всеми атрибутами и традициями прошлого. На Алхамбре мы создавали все это заново, шли с чем-то вроде римского триумфа через свой город после побед, пировали подобно древним дружинам и имели свой герб со знаменем. Теперь настало время приобщить просвещенную республику к достижениям варварства. Сейчас на главной площади города Харниедина выстроились представители всех 9 добровольческих легионов, Алхамбрианского экспедиционного корпуса и все альфа-клоны. Знамя пока что реяло только над алхамбрианцами. С изображением на нем мы в свое время не стали сильно мудрить, как и тогда, когда просто поставили на герб своей планеты кирку и меч. На штандартах боевых частей у нас было изображено схематичное солнце вроде тех, что вроде бы были на белых парусах ладей моих предков из прошлой жизни. В светило был вписан клинок на щите и нечто, отражающее суть военного соединения. К примеру, у непосредственных подчиненных Криса это был шлем Мандолора. У экспедиционного корпуса, который сформировали для меня, меч просто сделали не архаичным, а джедайским. Тем временем началось выступление командира перед строем. Квай-Гон поздоровался с ястребами ввиду того, что орлы в этой галактике не были известны. Народ ревом более тысячи глоток поприветствовал своего командира. Джин начал толкать речь. «Солдаты и офицеры республики, сейчас вы лучшие, что есть в нашей державе. Те, кто добровольно рискует своей жизнью ради благополучия всех разумных нашей галактики. Те, кто одержал на этой планете важнейшую победу. Те, кто выиграет эту войну. Я горд тем, что командую вами, и счастлив сегодня вручить вам знамена и награды. Алан Лонд», — я громко крикнул командир первого легиона, — «прибыть для получения боевого знамени и наград». «Есть». Алан отправился к Квай-Гону по площади обычным шагом. Строевая подготовка изжила себя примерно в то время, когда изобрели скорострельное оружие, и оно спровоцировало использование рассыпного строя. А офицер из Гуана вместо мозга, которые заставляют заниматься солдат шагистикой, но не париться о боевой подготовке, давно были оставлены мной в прошлой жизни. Вместе со всеми их псевдопсихологическими заключениями на тему «строй учит солдат быть сплоченным коллективом». В гробу все это солдаты видали. Потому что рота может замечательно чеканить шаг, но неумение хорошо маршировать по плацу является показателем отсутствия дедовщины и красетничества в казарме. Когда командир первого легиона подошел, Джин прикрепил к его нагруднику скромного вида звезду, вложил в руки знамя с цифрой 1 на щите и мече, а затем произнес так, чтобы его услышали все на площади: «Неси с честью, живем с честью и умрем со славой», — провозгласил Алан девиз, придуманный для добровольческих легионов. Немного мрачноватый на мой взгляд, но людям почему-то понравился именно этот вариант. Дальше все повторялось так же. Командиры легионов подходили, получали свою награду и знамя, а затем шли обратно к своим подразделениям и уже сами выдавали награды им. В столицу отправились лишь по одной сборной роте от каждого легиона, в которой были наиболее отличившиеся. Несколько менее отличившимся награды командиры раздадут в расположении своих частей. Знаменосцами решено было назначить солдат, которые во время своих подвигов получили инвалидность. Протезы восстановят им подвижность, но теперь пусть работают почетным караулом. Это будут, пожалуй, единственные подразделения в нашей армии, где строевой шаг уместен. С самими наградами получилось все довольно нелегко. Первой проблемой стало то, что отвага, героизм и мужество – вещи нематериальные, слабо поддаются измерению. Как разобраться, кому давать звезду героя, а кому орден мужества? В итоге решили танцевать от ущерба для противника и риска для жизни бойцов. Потому командиры соединений, кстати, получили только звезды славы. В штабе на звезду героя вообще не наработать, изволь лично идти на передовую и подставлять голову под плазму, ибо нехер. Второй проблемой стало то, что в республике на данный момент не было военных наград, вообще. И чтобы они появились, пришлось бы протаскивать специальный закон через Сенат, а это дело не быстрое. Потому мы просто забили болт и выдали награды от лица Алхамбрианского протектората, и добавили к ним денежные выплаты с пенсионом. Это было еще одним делом в копилку нашего суверенитета, но вновь нам было трудно на него как-то возразить. Попытка лишить военнослужащих заработанных в бою наград в лучшем случае наткнулась бы на осуждение общества, в худшем — на желание добровольцев слетать на планету пособников мятежа. Военное время и специфика легионов, которые получают большую часть финансирования из фонда и ордена, а не из бюджета, накладывали свой отпечаток. Награды и знамя также получили и альфа-клоны. На их щите красовалось изображение их же шлема. Остальным клонам такой радости не перепало. Сегодня в строю стояли только те, для кого сражение за республику – это результат их свободного волеизъявления. Рабам сперва требовалось получить свободу, о чем я им и сообщил, а потом пообещал продолжить работу над этим, раз первая попытка провалилась. Клоны отнеслись к моим словам с пониманием, но альфам заметно завидовали. Эти-то уже и свободные от психопрограммы алхамбрианское гражданство выхватили по-тихому, а теперь еще награды получили, которые автоматически делали их небедными разумными. По окончанию парада мы отправились в штаб. Квай-Гон, скрывшись с публики, наконец выдохнул. Уф, лучше б еще раз в бою побывал. Привыкай, старший генерал-джедай, такова теперь твоя ноша, — подначил я его. Я начинаю подозревать, что обошел тебя в звании твоими же стараниями. Вот и близко не бывало. Это ты у нас адекватно себя оцениваешь. А дальше наш наземно-космический дуэт могут разбить, и я могу попасть в подчинение какому-нибудь дурачку типа Мунди, для которого есть два мнения, свое и неправильное. Так что сам понимаешь, с этой стороны, — да, ответил Джин, — но я надеюсь, что нашу армию сохранят и дальше, не став дробить. Кстати, если так случится, оставишь мне горло? Придется, вздохнул я, тебя в таком случае наверняка отправят затыкать самую вонючую дыру во фронте. Ты же у нас самый успешный полководец республики на данный момент. Гордись, кстати, хмыкнул сам Мандо, бросив взгляд на награду на своей броне. Не начинай, махнул старший генерал-джедай рукой, лучше скажи, что там с контрнаступлением. По всем признакам эскадра противника практически готова, а может и уже отправилась. Наших шпионов тоже могли взять в оборот и заставить гнать дезинформацию. Такую ситуацию всегда стоит учитывать. Так что раскидаемся сейчас в штабе и я двину на орбиту ждать гостей. Дезу наши агенты, похоже, все-таки не гнали. По крайней мере, в штабе я получил шифрованный пакет отправки эскадры. Перла врагов, конечно, видимо-невидимо, месить нас решили серьезно. С таким соотношением сил я даже без гигантского корыта у сепаратистов не очень представлял, как препятствовать флотам высадки десанта. Свяжут боем и отправят барышники с дроидами, да и вся недолго. Надежда была только на силы ПВО, ПКО самой планеты. Ну и на то, что часть кораблей врага напорится на мины прежде, чем выйдут в космос стервятники. Впрочем, на это мы как раз могли рассчитывать. Тренч показал пример тактики защиты от наших спецторпед. Если стервы будут сидеть на корпусах под щитами, то мины сработают на борта кораблей, а не на дешманские дроиды. В штабе дел у нас было немного. Картинка для журналистов была снята, они, участвующие в красивом милитаристском спектакле, сейчас активно окапывались согласно плану. Перерыв будет сделан только для вручения наград в легионах. Затем работа продолжится с новыми силами. Я надеялся, что награды мотивируют бойцов на новые подвиги. Тут ведь и возможность светануть своим лицом на всю галактику и деньги. Золото и слава, слава и золото. Разумные в целом и люди в частности падки на это. Закончив дела на поверхности, я отправился в ближний космос. Встречать гостей на этот раз решили поближе к орбите. Здесь была возможность для поврежденных кораблей уйти не только в гиперпрыжок, но и под прикрытие сил обороны планеты, а в худшем случае сесть на поверхности, стать новым узлом наземной обороны, как на Хайпере. Эскадра Мандолора по-прежнему ждала своего часа в межзвездной пустоте в режиме радиомолчания, а ее навигационные компьютеры, кажется, рассчитали все возможные и невозможные векторы и курсы прыжков в систему Муаунулиста. В космосе для меня началось тревожное ожидание. Служба без активных боевых действий была рутиной. Боевые корабли висели на орбите, Минзаги раскидывали подарки для дорогих гостей с системой свой-чужой. Я приглядывал за правильностью действий подчиненных, лепил в мастерской некоторые дурацкие поделки типа портативного голографического проектора, который создавал картинку, неотличимую от реальной, и наручного энергощита. А еще тренировал Вейлу и тренировался сам в новой броне и с новым мечом. Сын наверняка тоже не сидит на попе ровно в храме, будет глупо дать ему себя гонять, как Цуцика. Наконец ожидание закончилось. Я почувствовал скорое прибытие флота врага еще за час до него и объявил боевую тревогу. Беззащитные минзаги отправились куда подальше, а разумные на кораблях начали занимать свои места. На всякий пожарный я вызвал на орбиту К, который должен будет перехватить боевую медитацию, если со мной что-то случится. Он сможет. Вскоре из гипера вывалилась армада КНС во главе с монстром более 4 километров длинной. На открытой волне пришел вызов, я дал приказ офицеру связи принять его. «Рад приветствовать вас», — мастер Мирха проговорила голограмма Дуку с самодовольной улыбкой, пока его корабли шли на сближение. «Взаимно, граф. У вас там, кстати, титула императора КНС до сих пор не завелось, все ерничаете, даже скорая смерть вас не меняет», — уперся в меня взглядом собеседник. «Должно же в этой изменчивой галактике быть хоть что-то стабильное», — нагловато улыбнулся я и добавил, впрочем, сила говорит, что мой день еще не настал. «И что же она еще вам говорит?» — усмехнулся Дуку. «Надрать вам зад, отрезать голову и отправить Силиусу в подарочной упаковке. Только вот его адреса до сих пор не знаю. Может, подскажете? Вам же не трудно. Сегодня ты умрешь», — сказал официальный лидер КНС и отключился. «Может, не стоило его так сразу злить?» — спросила Вейла, стоящая рядом. «Как раз стоило посильнее, может, больше ошибок бы от злости наделал». Тем временем силы сепаратистов вошли на минное поле за номером 12, и я отдал приказ на его подрыв. Идущим впереди корветам и фрегатам резко стало больно, когда из металлических корпусов стартовали болванки мин на газовых движках, откидывая футляры назад. Было бы, конечно, забавно, если бы корабли в космосе натыкались на мины прям корпусами, но это противно логике и здравому смыслу. Пространство любой космической системы огромно, Это не узкая акватория. Чтобы корабли реально имели шансы наткнуться на мины, их нужны миллионы и миллиарды. В реальности же космическая мина представляет собой портативную торпеду, которая покоится в футляре, затрудняющем ее обнаружение, а затем резко стартует на газовом двигателе, который не оставляет теплового следа, к оказавшемуся рядом вражескому кораблю. К сожалению, пострадали только легкие силы противника и часть крейсеров, идущих впереди. Но дальнейшее промедление было слишком опасно, мины могли обнаружить и начать расстреливать. Противник осознал наш сюрприз и выдвинул вперед стервятников. Предсказуемо с его стороны, я отправил вперед наши собственные легкие силы, чтобы прорядить дроидов спецторпедами. Поняв опасность, Дуку вернул большую часть стервятников на корпуса под щиты и стал отправлять их на убой мелкими партиями, проверяя, нет ли впереди еще мин. Разумеется, это делало передвижение врага до крайности медлительным, и я решил рискнуть, выдвинувшись вперед всем флотом, чтобы пострелять по флагману, идущему почему-то впереди с предельной дистанции, которую дает боевая медитация. Дура у Дуку, конечно, здоровая, но и ее щит не невозможно перегрузить. Дайте только срок и достаточно меткого огня. Я надеялся, что граф оттянет свой огромный флагман назад, прикрывшись другими кораблями. Но этого не произошло. Тиранус наоборот велел вдавить тапку в пол, и корабль начал ускоряться. Надеяться, что он достаточно защищен и прочен, чтобы проложить всему флоту дорогу даже по минному полю. Ох, вряд ли, не в его это стиле. А вот надеяться пальнуть каким-нибудь ультимативным оружием очень даже может, и сейчас идет на нужную дистанцию. Я, если мой флагман не станет главной целью. Разойтись по флангам, рассыпать строй, прозвучал мой приказ. Корабли нашего флота слали растягиваться во все стороны маневровыми двигателями, чтобы как можно меньше из них попали под удар. Обычно тактика космических сражений предписывала иметь строй плотнее для обеспечения ротаций, но сейчас сила явственно подсказывала мне, что следует поступать наоборот, и я ей доверился. Флагман шел вперед, по его бортам начали активироваться орудия, и я отдал приказ. Подрыв минного поля номер 7, выстрел орудия и активация мин, в которые Дуку влез, произошла одновременно. Свет вокруг погас, и мы погрузились в кромешную тьму. Похоже, есть и минус в том, чтобы располагать мостик в центре корпуса. Но через боевую медитацию я видел, что мой меч и еще два корабля погасли с отключенными двигателями, щитами, орудиями и системами. Срочная эвакуация. Холст, тащи меня за шкирку к капсуле, сейчас не до физической активности. Члены экипажа не могли слышать мои слова за пределами мостика, но джедайское колдовство донесло до них мой посыл не хуже громкоговорителей. Секретным оружием оказались пушки, которые сжигают электронику к хаттам. Мне оставалось лишь радоваться, что мины повредили их, когда ударили по флагману Дуку. Но вот же ска, мой флагман можно списывать в утиль. Ему бы помог капремонт, но буквально через пару секунд по нам ударит уцелевшие орудия этого монстра, и мой корабль не продержится долго. Эта тварь сейчас раздолбает его. Пока я давил в себе мат на всех языках, которые знал, и поддерживал боевую медитацию, позволяя флоту продолжать действовать с максимальной эффективностью, дроид тащил мое тело за шкирку волоком по палубе, а Вейла открывала нам двери телекинезом. Вскоре мы оказались в одной из капсул для комсостава и отстрелились из металлической ловушки, которая несколько минут назад была могучим кораблем. Вылетев, как пробка из шампанского, за пределы корпуса, я увидел картину боя. Дела шли терпимо, флагман врага сильно пострадал и не рвался больше вперед. В моем доспехе сохранилась в целости система связи, которая в свое время была обработана мехудеру и силовой ковкой, как и все остальное. В пассивном режиме я слушал командную волну. Наконец, с тыла эскадры Кайнес из Гипера вышли корабли Мандолора, и босс ходу взяла все командование на себя. Но были и минусы. Через наш фронт, ставший таким жидким, проводили десантные суда. Огромный корабль Дуку по-прежнему был неприятно боеспособен, а стервы, млять, начали охоту за спасательными капсулами, в том числе и за нашей. Мне пришлось вывалиться из боевой медитации и резко нажать мехудеру на мозги стервятника, берущего нас на прицел. Дроид завис, но это временный успех, стерв вокруг много. И тут в мою больную голову пришла безумная идея, когда я наткнулся взглядом на реактивные ранцы в капсуле. Босс справится и без боевой медитации, кап отменит. А у меня есть вариант, как вывести самую могучую боевую единицу врага из строя. Начав крутить процессор дроида, я заставил его подлететь ближе, уравнять скорость и сесть на капсулу, а потом спросил: «Вейла, у тебя броня по-прежнему герметична и пригодна для работы в вакууме?» «Да, но меня пугает ваш тон, учитель. Я себя сейчас сам пугаю. Мы вскрываем капсулу и летим в гости к Дуку». На этом спросила ученица, бросив взгляд в иллюминатор: «Ну, если у тебя есть другие предложения, чтобы стать дружественной целью для КНС, то я весь в внимании». Вот и я о том же был мой ответ, и кнопка разгерметизации оказалась нажата. Мы втроем перебрались на дроида, я отдал ему приказ возвращаться на флагман для пополнения топлива и боезапаса, а потом мы с ученицей закрылись в силе. Наши истребители нас не тронут. Дроиды не органики, до них не дойдет, что же такое предстало их сенсорам. Остается уповать на силу. Главное, чтобы какой-нибудь излишне глазастый оператор на одном из мостиков кораблей КНС не обратил внимания в неразберихе космического боя на один единственный стервятник, за плоскости которого держатся два человека и один дроид. И мы просто тупо не выхватили случайный выстрел чего-то крупного, оказавшись на линии огня не в то время. Сколько бы я ни прожил еще, мне, наверное, будет являться во сне этот Хаттов полет, когда вокруг нас мелькают другие стервы и наши истребители, пролетают разряды энергии из главных калибров, плывут туда-сюда обломки Млаичева покрупнее, а гигантская корыта КНС приближается с черепашьей скоростью. Глава 38. Ты вычеркнут всеми из списка живых. Но молва в этот раз поспешила. Ты взял передышку и тут же свой штык, она в твою спину вонзила. Еще повоюем. Ты скажешь себе, гоня прочь минутную слабость, и смерть занесет тебя в списки для тех, с кем спорить до срока не надо. Кипелов. Наконец мои подошвы ударились о броню флагмана КНС, и я хрипло выдохнул. Мата не хватает, чтобы описать мои чувства во время этого полета, когда от неминуемой смерти нас хранила лишь удача, доставшая такими тонкими и ненадежными бронекостюмы. Бискар бискаром, но против калибров, применяемых в космических сражениях, на него надежды мало. Если, конечно, речь не идет о броневой плите из мандоларского железа, которую на себе не потаскаешь, не для пехотинцев бои в космосе, будь они хоть сто раз одаренными. Придя в себя, я начал сматывать гарпун, которым выстрелил в корпус корабля, когда мы сиганули со стервятника. Еще одно узкое звено плана. Дроид летел довольно быстро, замедлять его, используя мехудеру под носом у Дуку, было плохой идеей. Либо граф почует, либо один из операторов заметит странное поведение истребителя на таком расстоянии от ангаров, либо все сразу. Включать реактивный ранец тоже опасно. Наш главный козырь – это наша незаметность. Потому тормозить пришлось лебедкой гарпуна. Длины троса на это едва хватило. У Вейлы была та же самая проблема. А вот холст просто проехался на магнитных подошвах с полкилометра и сейчас бодро шагал к нам. Хорошо, что мы готовили щитоносцев в том числе и к боям в космосе там, где не работает искусственная гравитация. Плохо, что у меня таких подошв нет. Лишний вес на ногах снижает скорость, что чревато в схватках на мечах. Подойдя, дроид показал нам знаками, что заметил технический люк. Это он молодец, не стал нарушать радиомолчание. Я показал языком жестов, чтобы железяка хватала нас и тащила к люку, пользуясь преимуществом скорости, которое дают магниты. Нефиг торчать на обшивке дольше необходимого, играть в игру «Убеги от летающих стерв на своих двоих» у меня нет никакого желания, а умирать от дружественного огня по кораблю врага хочется еще меньше. Это была бы предельно нелепая и тупая смерть, не на своем флагмане в бою, а просто от глупой случайности. До люка оказалось метров 300, доставил нас дроид быстро. К счастью, к крышке прилагался терминал. Судя по всему, мы наткнулись на проход для ремонтных дроидов, через который они выбирались, чтобы проводить техобслуживание и ремонт внешних систем корабля. В космосе хватает всякого мусора, который летает на умопомрачительных скоростях. Как нетрудно догадаться, даже камушек размером с детский кулак может вывести что-то из строя, когда ударится это что-то со скоростью километров 5 в секунду. Так что работы у ремонтников всех мастей хватало. Панель управления поддалась моему планшету с хакерскими программами за несколько десятков секунд. Похоже, прижимистые торгаши опять решили слегка сэкономить на мелочах. Хорошо, что я не полагаюсь на одну лишь силу и помню, что возможны случаи, когда надо работать без нее. Хотя Вейла одно время воротила от этого нос, когда я учил Падавана диверсионному делу. Но сейчас мы проникаем в корабль Ситха, а он на нас ни сном, ни духом. По крайней мере, я очень на это надеюсь. Колодец для дроидов был узковат и делал несколько зигзагов, чтобы прямым попаданием никто не смог записать себе золотой выстрел. Мы с ученицей прошли нормально, а вот Холст с трудом. Все-таки не диверсант наш железный товарищ, уж больно здоров, но справились и с этим. После люка в конце технической шахты нам открылся небольшой ангарчик с ремонтными дроидами в спящем режиме. Камер наблюдения, к моему счастью, не было. Я взломал одного из дроидов и уже через него подключился к внутренней технической сети корабля. Информации было огромное количество, но когда знаешь, что искать, то все становится проще. Меня интересовали внутренние коммуникации и проходы, которые пронизывали тело этого монстра вдоль и поперек. «Будем пробираться на мостик», — жестами спросила Вейла, храня радиомолчание. «Нас там встретят дроиды», — также ответил я. «Дуку не идиот, наверняка у него отличная охрана. Это только по прямому приказу Сидиуса он мог ждать Скайуокера и Кеноби в гордом одиночестве, потому что таков план учителя. А нас при попытке пролезть к нему спалят на ближних подходах и закидают металлически пушечным мясом. Пойдем к реакторам. Хочешь отплатить тем же кредитом», — констатировал Холст. Я кивнул. «Реакторная тоже наверняка охраняется, но вряд ли так же хорошо, как мостик. Да и она банально больше, и к ней не ведет один единственный коридор с жестянками наготове». После места базирования ремонтных дроидов мы прошли до шлюза и наконец попали в ту часть корабля, где была атмосфера. Наконец можно было начать экономить картриджи для замкнутого цикла дыхания. Их, конечно, с запасом, но кто знает, как все повернется. Из шлюза мы проникли в технический лифт, где спустились на тросах гарпунов. На этот раз Холст для разнообразия ухватился за меня, а не тащил куда-то органика. Но если выберемся, то пусть тоже обзаводится полезным в хозяйстве девайсом. После лифта путь лежал по кабель-каналу, а затем дроида пришлось оставить. В вентиляционный короб он не пролезал. «Засядь в нише, пока все не закончится», — тихо приказал я. «Принято», — ответил дроид, а потом добавил: «и удачи там». «Спасибо», — кивнула Вейла. По вентиляции пришлось ползти 50 метров. Я мысленно посетовал, что поторопился с открытым бискаром. Будь он под бронетканью, соблюдать тишину было бы проще. По пути я оставил голопроектор у вентиляционной решетки. По сигналу он воспроизведет мое изображение в ангаре, по которому проходил короб. Вряд ли это кого-то обманет надолго, но как знать, вдруг пригодится.